Глава 16, в которой Катя снова использует стоматологические навыки, а Алексей не может помочь своему пациенту. Екатерина Андреевна любила приходить на работу пораньше. Переодеваясь без спешки, она настраивалась на предстоящую смену. Катя проходила по операционному блоку, проверяя инструменты и оборудование. Выбирала острые ножницы, чтобы положить их в карман. Закручивала волосы в тугой узел. Доставала наркоз из сейфа и смотрела в журнале, какие операции планируются на день. Ей хотелось быть уверенной в том, что она во всеоружии. В эту смену она, как обычно, пришла на работу за час до начала приема. Но первый пациент уже ждал ее. Молодой кот сидел в теплой кислородной камере. Уставший Дима, которого она меняла с суток, торопился домой, чтобы отвезти старшего ребенка в детский сад, но информацию по животному передал. Очередной парашютист. С пятого этажа выпал. Вечером его принесли. Абсолютно стабильный. По рентгену легких тоже все хорошо. Антибиотик и обезболивающие сделали на приеме. С утра пока ничего не кололи. А когда за ним владельцы придут? Кать, они звонить будут. У него вывих челюсти, вправлять надо. Хозяева сначала вообще в клинику обращаться не хотели. Кот шмякнулся и сразу сбежал в подвал. Когда поймали, решили, что он живее всех живых. А дома спохватились. Рот не закрывается, слюни текут, есть не может. В ночи не стали ковыряться, тебе оставили. В течение дня бери его, когда посвободнее будет. Катя обещала позаботиться о котейке. И не стала признаваться, что задумала кое-какой эксперимент. Вправить вывих, особенно свежий, не такая большая проблема. Но как избежать повторного вывиха? Ведь капсула сустава и связки порваны. Девушка достала из своей стоматологической укладки протравочный гель, бонд, композит и специальную лампу. Бонд. В стоматологии специальный полимерный материал для приклеивания пломбы, композита, к эмали зуба. Ее ассистентка Настя уже вводила коту наркоз. Катя обернула карандаш марлевой салфеткой и вставила его глубоко между челюстями, сделав своеобразный рычаг. Затем начала аккуратно прокручивать карандаш. Девушка тянула нижнюю челюсть вперед до тех пор, пока с легким щелчком сустав не встал на место. Катя несколько раз открыла и закрыла котику рот. Все в порядке. Теперь зафиксировать челюсти. Раньше она смастерила бы из бинтов намордник, но такая конструкция держалась недолго и была крайне ненадежной. Можно сшить коту губы, используя пуговицы, чтобы нитки не прорезали ткани. Но это доставляет животному сильный дискомфорт. Катя выбрала другой способ. Пока Настя держала челюсти так, чтобы рот кота был слегка приоткрыт, она слой за слоем наносила композит вокруг клыков и светила на него лампой, склеивая их между собой. Катя намеренно взяла цветной материал, чтобы проще было удалить его, когда придет время. Наконец девушка отполировала композит, чтобы он стал гладким и не царапал щеки или язык. Катя утерла пот со лба и с облегчением произнесла: «Убирай его в камеру, Настя. Вечером попробуем покормить». Подошла Ольга Михайловна и одобрительно подцокала языком. «Ну, Катюша, ну, выдумщица. После обеда составим с тобой новый прейскурант. А в понедельник я пойду с Геннадием говорить. Пусть закупает расходники для стоматологии твоей». Сама Катя хотела бы подождать, пока оклемается упавший кот. Разблокировать челюсть предстояло также под наркозом через 2-3 недели. Она не знала другую клинику, где могли бы снять композит алмазным бором, поэтому рассчитывала сделать фотографии до и после. А результат уже показать коллегам и начальству. Но разве Ольгу Михайловну остановишь? Томас, кот, которому Катя склеила клыки, начал самостоятельно питаться уже через сутки после операции. Она воодушевленно рассказывала о нем Алексею, но тот отвечал односложно, и девушка заподозрила неладное. «Леш, Ты же сам мне бормашинку притащил. Я думала, тебе будет интересно. Мне интересно. Правда. Ты такая молодец. Я просто завидую немного. Вот и все. Завидуешь? Но чему? Я из ведущего хирурга-ортопеда-травматолога превратился в сельского фельдшера. Лечу теперь не сварение, да котам дефибержирование делаю. А кости собирать — это уже не ко мне. Остеосинтез нужно делать в клинике. Нормальной клинике. Дефибержирование — жиргонизм, которым шутливо обозначают кастрацию кота. Отсылка к яйцам Фаберже. Ты не думал устроиться куда-то, кроме горностая? Та история, из-за которой тебя уволили, была уже давно, и... Я квартиру в городе продаю. На следующей неделе сделка. Буду свое дело открывать. Поживу пока у мамы или снимать буду. Еще не решил. Видеться будем пореже, но я что-нибудь придумаю. Катя замолчала, переваривая новости. А потом ляпнула первое, что пришло ей в голову. «Твое предложение присмотреть за Лорой все еще в силе? Мне в среду на сутки, а на работе она персона нон грата». «Буду рад побыть в качестве таксячей няньки. Лора же у нас такая душка!» Не удержавшись, съязвил Лёша и положил трубку. Алексей с усмешкой подумал, что впервые в жизни испытывает трудности в отношениях с девушкой. Катя стала его навязчивой идеей, и он был уверен, что смог бы добиться взаимности. В то же время прийти жить в Катину квартиру для мужчины означало признать себя неудачником. Терять самоуважение не хотелось, но будет ли Катерина ждать, пока он снова встанет на ноги? Мечты о собственном доме и семерых ребятишках прервал телефонный звонок. Ветеринара просили приехать к пожилому беспородному собакевичу с тяжелым запором. «Может, костей наелся?» — подумал Алексей, собирая медицинскую укладку. Но как только врач взглянул на собаку, ему стало ясно, что проблемы намного серьезнее. Под хвостом, справа от заднего прохода, под кожей виднелась большая припухлость. «Подержите Бима, пожалуйста. Мне нужно его осмотреть». Ректальный осмотр подтвердил опасения Алексея. «У него промежностная грыжа. Я так понимаю, запоры начались давно?» «Не меньше полугода уже мучается Бимушка наш». «А что за грыжа-то?» «Мышцы тазового дна у пожилых животных слабые. От постоянных потуг они просто разошлись». Вот эта опухоль под кожей, которую вы видите, это выпали внутренние органы. Без УЗИ не скажу, какие. В грыжевом мешке может быть и кишечник, и мочевой пузырь, и простата. Старики ошеломленно качали головами и, кажется, плохо понимали, о чем идет речь. Лёша продолжил. Ему срочно нужна операция. Вправить грыжу, а вместо мышц закрыть дефект сеткой. Это такой синтетический материал. И одновременно кастрировать. «Батюшки мои, да при чем тут это?» Всплеснула руками хозяйка. «Ему 12 лет уже. Да живет уж как-нибудь так». Понимаете, причиной запоров и самой грыжи является увеличенная простата. Единственный способ добиться ее уменьшения — это кастрация. Иначе точно будет рецидив. Пожилая женщина покосилась на мужа. «Слышь, простатит у него. Прям как у тебя. Может, и тебя надо? Это самое». Дед стукнул ладонью по столу и прикрикнул. «Молчи, дура!» Потом задумчиво пожевал губами и повернулся к Алексею. «Послушайте, доктор, а без операции никак нельзя ему помочь. Мы думали, слабительное какое-нибудь дать». «Никакие лекарства не помогут. Это механическая непроходимость. И с операцией затягивать нельзя. В любой момент грыжа может ущемиться». Хозяйка тихо плакала и гладила пса по голове. «Спасибо, что все объяснили. Мы подумаем». Алексей медлил уйти. Ему казалось, что он не подобрал нужные слова. Не убедил. Может быть... Они не поверили ему и сейчас будут заливать в собаку вазелиновое масло? Ветеринар написал в блокноте адрес, и телефон клиники Горностай. Хотя он больше там не работал, но коллегам своим полностью доверял. Вот клиника, в которую я рекомендую обратиться. Перед операцией Биму сделают УЗИ сердца и грыжевого мешка. Возьмут кровь на анализ. Одним словом, сделают все как надо. Он мельком взглянул на помрачневшее лицо хозяина и, помедлив, добавил. «Позвоните туда. Если по стоимости будет неподъемно, попробуйте обратиться в государственную ветеринарную станцию». Перед мысленным взором промелькнуло Катино лицо, и парень улыбнулся. Там тоже встречаются хорошие специалисты. Во вторник ему позвонила Аня. Она работала анестезиологом в клинике Горностай и в былые времена охотно ассистировала Алексею на операциях. «Алексей Петрович, здравствуйте!» «Привет, Анечка, рад слышать!» «Ты по делу или так?» «На вызов мчу!» «К нам на хирургию обратилась пара с беспородным кобелем. Промежностная грыжа. Они показали записку. Я почерк ваш сразу узнала». Алексей съехал на обочину и перехватил телефон поудобнее. «Да, я приезжал к ним на дом в субботу. Прооперировали?» Аня грустно ответила. «Усыпили на столе. Грыжа ущемилась. Обратились уже с острой болью. Костя их взял, хотя у них на операцию денег не хватало, как я поняла. Грыжевой мешок открыл, а там кишечник уже в некрозе. Надо резекцию делать. Но пес бы не пережил. У него по анализам уже острая почечная недостаточность развивалась». «Проклятие! Я же предупреждал их! Я говорил, что откладывать нельзя!» «Алексей Петрович, вы тут точно ни при чем. Они его изначально не хотели оперировать. Не потянуть им было. Решили, что 12 лет — достойная жизнь для крупной собаки. Я звоню на самом деле по другому поводу. Работы для меня нет. Мы с мужем ипотеку хотим брать. Подработка не помешает. Скоро, возможно, будет. И УЗИста надо искать, но со своим аппаратом. Я перезвоню». В бессильной ярости Леша ударил по рулю ладонями. Потом еще и еще. Отец всегда предостерегал его от комплекса Бога. Говорил, что нельзя спасти всех. Но Биму можно было бы помочь, если бы не миллион «если». Да что там, если бы хозяева своевременно кастрировали беспородного найденыша, то и грыжи бы у него не было. Сам не зная зачем, Алексей набрал Катин номер. Он обещал ей присмотреть за таксой завтра, так что звонок ее не удивит. Едва Леша услышал любимый голос, как тугой узел в груди начал распускаться. «Катя, привет». «Привет. Что-то случилось?» «О, нет. Ты не сможешь завтра забрать Лорку, да?» «Нет, совсем нет. Смогу. Дело не в этом. Катя, я... У меня вызов в соседний от тебя дом. Могу забежать через пару часов. Заодно ключи от квартиры мне дашь». О том, что на самом деле вызов был на другом конце города, Алексей предпочел умолчать. И чуть не отменил визит вовсе, услышав: «Приезжай, конечно. Если не поздно будет, сходим в парк погулять». Катя закружилась по комнате, потом спохватилась и стала наводить дома порядок. Она твердо решила пригласить Лешу зайти. Рыжая такса проснулась и громко захлопала ушами, стряхивая остатки дремоты. Она сразу заметила, что хозяйка достала особый длинный поводок. Это могло значить только одно — предстоит хорошая прогулка. Вскоре Лора уже мчалась вниз по лестнице, призывая хозяйку не отставать. Собака издалека почуяла своего фаворита и рассчитывала, что и в этот раз он угостит ее чем-то вкусненьким. Алексей вышел из машины и поцеловал девушку. «Прости, цветов не купил. Зато Лори привез баранью ножку». «Понятно. Кого из нас ты любишь больше?» — засмеялась Катя. Леша вспомнил, что хотел рассказать Кате о собаке с промежностной грыжей, ведь она поняла бы его чувства, как никто другой. Но чем дольше он смотрел на ее радостное лицо, тем меньше ему хотелось валить на девушку свои проблемы. Достаточно было и того, что можно слушать ее мягкий голос. Поэтому он спросил: «Расскажи, как у тебя дела на работе?» Ребята гуляли по парку, держась за руки, словно школьники. Но Катя утром заступала на сутки, поэтому гулять допоздна не могла. Лёша проводил её до подъезда, и вдруг девушка сказала: «Зайдёшь ко мне? Покажу тебе, где Лорин корм лежит. И кофе сварю, чтобы ты не уснул за рулём».